«Нельзя терять самообладание», — чеканя шаг, внушал себе Середин. «Потеряешь его, потеряешь себя. Тогда конец всему. Что бы ни случилось с Радой или с Лавушкой, это не должно помешать главной цели. Надобно извести чародейку. И мысль должна быть одна единственной, простой и острой, как бритва. Где слабое место? Там, где сила. А сила ее не в воде, живой или мертвой, не в оборотнях и не в слугах-богатырях. Может быть, она исходит от тех слов, что кричал, сгорая, Эллакай, ее отец? Но эту историю рассказала мне старая Мила, которой тоже нельзя верить. Может быть, и не было никакого Эллакая, не горела девочка в доме. Все может оказаться ложью. А вот источник настоящей силы — Асфири. Надобно найти во что бы то ни стало. Если не на кого опереться, кроме сабли верной, одному искать. Так и дошагал Олег до Борисова дома. Не стуча открыл дверь, охнула, увидев его старушка, дрожащей рукой указала на комнату, где отдыхал от трудов праведных староста. Кружной путь. Борис подскочил с лавки, на которой мирно дремал, шагнул навстречу Олегу, потом отчего-то передумал и сел, понурив голову. Ведун, ничего не говоря, подошел к сундуку, который оказался здесь же, смахнул на пол горшки. На их грохот отозвалась за печью тяжелым вздохом Марья. И Олег почувствовал мимолетную жалость к жене старосты. Все же бежала когда-то, осмелилась пойти на болото, чудом осталась жива. — Что ищешь, Олег Середин? — робко поинтересовался Борис, когда ведун начал вышвыривать на пол сапоги, поршни, лапти. — А обувку Всеславы? — не стал скрытничать Олег. — Приносил? — сразу говори. — Нет, клянусь. — Проверить надо. Середин продолжал вышвыривать обувь, но детскую нашел лишь на самом дне, всю перепревшую от долгого нахождения в сундуке. — Тебе веры нет, Борис. Стоит одни только мои сапоги вспомнить. Говорил, что твои, а подсунул Глебовы. — Вышло так, — проблеял Борис. — Испугался я, запутался. Прости меня, Олег. — Боишься? — удовлетворенно кивнул ведун и уселся напротив старосты. — Значит, не ходил в еловый лес за обувью Всеславы? — Говори только правду, а то, клянусь, зарублю. Жалеть мне тебя незачем. Девчонку Глеб унес именно потому, что я в его сапогах из деревни ушел. — Моя вина, — мелко закивал староста. — А в лес за ее сапожками ходил, думал, лежат там под елочкой. Но волки мне всегда место показывали, а в этот раз не было такого. Так что не приголубила еще Асфирь нашу Славушку. Рано ей. — Если опять соврал, зарублю, — напомнил Олег. Они помолчали. Потом в дверь робко заглянула Марья. — Откушать не желаешь, Олег Середин? — спохватился староста. — Не забудь, ты у меня на постое, гость дорогой. — Да уж надеюсь, что такой гость выйдет тебе дорого, — пробурчал ведун, но, вспомнив, когда последний раз ел, предпочел согласиться. — Давай перекусим, раз уж сам предложил. — Прости, если не угодил чем, — завел Борис, но Олег махнул рукой. — Напрасно присмыкаешься, чтобы ваша Асфирь не выдумала, а суженого пусть в другом месте ищет. — Повелительница нашей виднее, — очень тихо заметил староста, — она никогда не ошибается. А вот тут ошиблась. Олег даже пристукнул кулаком по столу. Разговор на время оборвался. Оба сидели молча и глядели в окно, на растворяющуюся в сумерках дорогу. За ней зеленел луг, а еловый лес уже поглотила тьма. Виднелась лишь темная остроконечная стена, будто огромная крепость. — Где Всеслава? — тихо спросил Олег, когда Марья поставила пищу на стол и не скрылась. — Не знаю, ведун, честно говорю. — Но куда Глеб мог ее унести? Хоть предполагать ты должен. — Славушку, внучку мою, Глеб унес знамо в еловый лес. Больше некуда. — уверенно сообщил Борис. — Но вот что с ней дальше случилось, не знаю. — А у вас Фири спрашивал? — Благодетельница не допустит, чтобы с ребенком беда приключилась. — уклончиво ответил староста. Поужинали в тишине. Олег вдоволь напился квасу, но от брашки отказался, не ко времени. Он уже решился идти искать Всеславу в лес, а что-то подсказывало ему, что и рада будет где-то неподалеку. А Радя хотела тогда сказать о Сфире. Звала его, но ведун не поверил и правильно сделал. Верить паучихе нельзя, даже если говорит правду. Звучит смешно, а по сути верно. «Слышал я, и рада пропала», — будто прочел мысли Середина староста. Но если хочешь совета, Олег, не ищи ее. Это чего же? Девица она непростая, а Сфирь сама о ней заботится. Красота Рады прелестительна. Уж коли повелительница решила ее забрать из деревни, то значит так тому и быть. Борис хитро посмотрел на Олега, даже слегка подмигнул. Не ищи. Не то и на себя, и на нее беду накликаешь. — Ревнует Эсфирь? — фыркнул Олег. — Все ты перепутал, старый пень. Разве не Ратмирка негодный, с черными книжками балуясь, Раду из деревни куда-то перенес? — Ратмир не сможет в озерцах сделать ничего, чтобы не дозволила ему наша благодетельница, — убежденно заявил Борис. Середин был вынужден признать, что старик-то прав. Он и сам подозревал это с самого начала. Ратмир мог быть просто орудием в руках чародейки, а мог, с другой стороны, вообще не иметь отношения к похищению. Олег ведь его даже не видел, только слышал похожий голос. «Спасибо за угощение!» Ведун поднялся, поправил саблю. — Ночевать не останешься? — спросил Борис. — А может, баньку протопить? Чурбаны эти и сыновья мои все здесь. Крикну, воды натаскают. — Я сегодня уже купался, — усмехнулся Олег. — А ночевать, наверное, приду. Прогуляюсь перед сном и вернусь. Он уже решил утром идти в еловый лес. Именно утром. Ночью нежить все-таки становится сильнее. Если волки будут мешать, что ж, придется сразиться с волками. Хватит их бояться. После путешествия по болоту это даже смешно. Не только искать Всеславу и Раду собрался ведун. У него наконец-то появился план, хотя все зависело от его же чувствительности. Дважды он видел в небе паутину, накрывшую всю эту проклятую местность. Если искать силу чародейки, то именно в центре этой паутины. Так уж заведено у пауков. Сеть крепится по краям, а сидит тварь в середине. Там ее и ищи, ежели хочешь убить. По всем прикидкам, этот центр не мог находиться возле озерцов или овражков. Владения повелительницы простирались на юг. Значит, следовало идти в еловый лес, искать там.